«Как вам завтрак? Как вам эти котлеты?» И сразу набросилась на меня. «Вам, конечно, котлеты не предлагали. Вы же аншлаговцы. Вам подали мясо?» «Я не ем мясо. Я заказал овсяную кашу и запеканку». Тетка фыркнула и отошла. «У нее есть время, чтобы завести весь корабль. Она, как видно, лидер, ей нужна толпа». Рассерженные путешественники требовали, чтобы аншлаг их развлекал, как было обещано в телевизионной рекламе. И посему больше всех досталось Регине, которая обманным путем завлекла их в круиз. Понятно, что мы вчера веселились до упаду на первой нашей сходке, но кто мешал туристическому агентству придумать параллельное веселье для других пассажиров? Отснялись с Кларой в одной сценке. Я, кажется, готов не ссориться с Региной до окончания работы. Во-первых, мне есть что снимать в концерте, а во-вторых, ссориться пока не из-за чего. Я рад, что предложил митяевскую песню для съемки у костра. Она подходит и по тексту, и по настроению. Она смягчит наш фирменный дурашливый тон, тем более что Миша Грушевский, как казалось, прилично играет на гитаре, а значит, мы обойдемся без фонограммы, что в наш фанерный век уж само по себе здорово. Читаю Михалкова-Кончаловского и уговариваю себя не повторять его очевидных ошибок, не пятнать близких людей своей нелюбовью. Соблазнов рассчитаться с любимыми у меня наберется не меньше, чем у Андрона Сергеевича, но есть один лингвистический секрет, который позволяет от этого удержаться. Любивших надо продолжать считать любящими, и эта нарочная ошибка в грамматическом времени спасает моих персонажей от иронических описаний. Январь 20, 2009 года. Эпиграф. Нет прохода и давно в мире от нахалов, мразь и серость пьет вино из чужих бокалов. Владимир Высоцкий. Закончились съемки проекта «Своя колея», посвященного Владимиру Высоцкому. Эта передача выходит ежегодно в формате, к которому я, честно говоря, относился настороженно. Более или менее знаменитые артисты и певцы поют песни из репертуара Высоцкого так, как могут, как понимают, как чувствуют. Ревнители творчества покойного барда, который готов защищать от любых посягательств своего кумира, лучше не дразнить. Ничего другого, кроме аутентичных записей, им лучше не слушать. Но, как это бывает со всеми великими авторами, ларец их наследием не закроешь. Шекспир доступен герою Евстигнеева из «Берегись автомобиля», Высоцкий девочкам из неведомого мне ансамбля. Кажется, я не выведу фанатов из себя. Мне досталась шуточная песенка бегуна на короткие дистанции. Никита Высоцкий предложил ее сыграть как сценку, что я охотно и сделал при помощи грима и костюма. Эта неделя репетиции подарила мне много приятных встреч. От Валерия Золотухина до необычного коллектива «Кривольское танго». Естественно, говорили о Высоцком. Музыкант как о музыканте, актер как об актере. Все, понятно, сходились на том, что имитировать его пение пошло и глупо, а попробовать спеть так, как поют любимые народные песни, позволительно и даже похвально. Май 22, 2009 года. Эти 90-е, которые мы уж ославили в веках, оставили нам страшноватый смех над обыкновенным несчастьем нищеты, нездоровья, безнадеги, надбросывает ценою беспросветной жизни, в которой все похоже на сказочную небылицу, где новый богатей всегда дурак, а у бедняка всегда на губах веселенькое заклинание, нелепая мантра чудака. Легко надо жить, легко ко всему относиться. Не знаю, прошел ли звездный час таких монологов, но, кажется, даже грянувший кризис не вернет нам этой повсеместной жути, над которой у нас хватило инерции смеяться еще в начале 2000-х. Новое поколение комедиантов помахало ручкой невзгодам и несчастьям. Маленький человек почти исчез из эстрадной юмористики. Новый герой стал смелее и прикольнее. Он редко бывает бедным, редко старым и немощным. Чаще не знает, как распорядиться своим богатством. Он знает, как постоять за себя. Рефрен, правда, остался.